Сталин поднялся, прошелся по кабинету. Ежов тоже поднялся, но Сталин сделал ему знак сидеть. «Сколько же человек реально они сумеют вывести на суд?» 16. «Из них 8 чего-то стоят», — усмехнулся Сталин. «Остальные ничего не стоят». «Остальные исполнители», — осторожно сказал Ежов. Как бы не слыша его ответа, Сталин продолжил. «Привезли почти 400 человек, а сумели уломать только 16. Хорошая работа, ничего не скажешь». Ежов прекрасно понимал, что эти упреки направлены в адрес Ягоды. Понимал также, что Сталин ждет его реакции на свои слова. Но какой именно реакции еще не учуял. «Миронов и Молчанов — хорошие работники. Особенно Миронов, — продолжал Сталин, — но они формалисты, крючкотворы. Протокол для них все. Почему протокол для них все? Протоколом хотят себя застраховать. В случае чего оправдаться протоколом. Выйти сухими из воды. А в случае чего, спрашивается? Какого такого случая они боятся? Падения советской власти? Но если советская власть падет, то их первых же и повесят. Никакими протоколами они не оправдаются. Никто в их протоколы не посмотрит. Чего же они боятся? Смены партийного руководства? На этот случай они себя страхуют. По-видимому, так. Именно на этот случай они себя страхуют. Тем более они люди Ягоды. А Ягода саботирует подготовку процесса. Саботирует. Саботирует по той же причине. Но не опасается смены руководства, как Молчанов и Миронов, а надеется на смену руководства. Уверен в смене руководства. Сталин подошел к столу, ближе придвинул к нему стулья, на которых только что сидели Ягода и его помощники. Но пусть проведет этот процесс. Мешать ему не надо. Однако он должен на этом процессе подготовить и следующий. На этом процессе надо покончить с зиновьевцами, а на следующем с троцкистами. Пусть назовут имена. Имена, имена. И еще раз имена. Они должны понять, чем больше видных людей из троцкистов они будут называть, тем больше укрепляется их версия о Троцком, тем большую помощь окажут они суду, тем больше у них шансов сохранить жизнь. Повторяю, имена, имена, еще раз имена. Чем имя крупнее, тем лучше. Это надо потребовать от Ягоды, от его помощников, от всех следственных групп. Я думаю, вам следует вплотную заняться работой этого аппарата. Постепенно забирать следствие в свои руки. Ягода — ненадежный человек. Но, повторяю, этот процесс, процесс Зиновьева и Каменева, он должен довести до конца. Сталин продолжал медленно прохаживаться по кабинету. Ежов терпеливо ждал, понимал, чувствовал, что Сталин сейчас скажет ему нечто важное. может быть, самое главное —